Боннский супчик. Основу следующей диеты составляет супчик, который можно есть без ограничений. Существует несколько вариантов приготовления волшебного супчика. Возьмите 6 средних луковиц, 1 небольшой кочан капусты, 2 зеленых перца, несколько помидоров, свежих или консервированных, пучок зелени сельдерея, затем порежьте все овощи на кусочки, залейте водой и кипятите на сильном огне 10 минут. Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Уменьшите огонь и варите суп до готовности, минут 25-30. 6 средних луковиц нарежьте колечками и обжарьте на растительном масле. Добавьте в сковородку 1 столовую ложку карри, 1 столовую ложку тмина, 200 граммов нарубленного чеснока и поджарьте немного на медленном огне. Сложите в кастрюльку предварительно нарезанные овощи, 2 зеленых перца, небольшой кочан капусты, несколько помидоров, свежих или консервированных, 3-4 средние моркови, пучок зелени сельдерея. Залейте все это водой чуть выше уровня овощей. Добавьте содержимое сковородки. Варите до готовности. Можно добавить в суп 2 листика лаврушки, 1 столовую ложку толченого кориандра, 2 мелко нарезанных стручка острого красного перца, зелень кинзы, петрушки, укропа, пучок зеленого лука, немного свежего имбиря. Примерно 200 граммов корня сельдерея и 200 граммов его стеблей, 500 граммов моркови, 500 граммов зеленой стручковой фасоли, 6 больших луковиц, 2 зеленых сладких перца, 1 средний кочан капусты, 800 граммов свежих или консервированных помидоров мелко нарежьте и залейте 1,3 литра томатного сока без соли и водой. Смесь вскипятите и варите 10 минут на сильном огне, а затем на слабом огне доведите овощи до готовности. Будет вариться минут 25-30. Добавьте в суп зелень и перец, можно его слегка посолить. Из готовой массы сделайте суп-пюре и приятного аппетита! Как вы понимаете, супчик можно есть при первых признаках голода. Поскольку диета не голодная, вам позволено дополнение. Первый день – любые фрукты, кроме бананов, чай или кофе без сахара и всяких других добавок. Второй день – утром и днем зеленые овощи, кроме бобовых, вечером одна отварная или запеченная в мундире средняя картофелина с растительным маслом, негазированная простая или минеральная вода. Третий день – любые фрукты и овощи, кроме бананов и картофеля, негазированная простая или минеральная вода. Или минеральная вода. Четвертый день – до 4 бананов, обезжиренное молоко, негазированная вода. Если не любите молоко, можете заменить его обезжиренным кефиром, несладким обезжиренным йогуртом. Пятый день. Помидоры, 300-450 граммов отварной говядины или рыбы, или курицы, любой, но только один вид мяса, негазированная вода. Шестой день. 300-450 граммов отварной говядины, зеленые овощи, негазированная вода. Седьмой день. Коричневый рис. Овощи, кроме картофеля. Фруктовый сок без сахара. Негазированная вода. Воду можно заменять зеленым чаем без сахара. И, естественно, не забывайте про суп, который позволит вашему организму очиститься благодаря большому содержанию клетчатки. Не питайтесь одним супом, пусть ваш рацион будет разнообразным. Однако не меняйте местами дни. Строго следуйте графику питания, и вы сбросите 5-8 килограммов за неделю. Некоторым удается сбросить и 10 килограммов. Пейте много воды, не менее 6-8 стаканов в день. И никакого алкоголя, ни грамма. Его можно вводить в свой рацион не ранее, чем через сутки после окончания диеты. Повторять диету можно не раньше, чем через месяц, и продолжительность ее должна быть не больше недели. Нина, 19 лет. Классная диета, выдержала без проблем. Самое прикольное в том, что после этой диеты не тянет на всякую гадость, сладкое, мучное, жирное. Следовательно, вес не возвращается. Супчик очень даже съедобный, хотя я и не люблю сельдерей. Мария, 29 лет. Люблю супы, поэтому мой выбор и пал на эту диету. Сбросила уже больше 10 килограммов. Нужно еще 10 килограммов сбросить. Думаю, за полгодика справлюсь. Я овощи не обжариваю, так эффективнее происходит процесс похудения. И обязательно нужно добавлять сельдерей. Если нет зелени, то можно и корешок рубить. Сельдерей – очень специфический овощ, он на любителя. Но все равно хотя бы чуточку его добавляйте в суп, поскольку сельдерей долго переваривается, то есть помогает организму сжигать жиры. Ко всему прочему, этот овощ и отличное мочегонное средство, ускоряющее обмен веществ. А чтобы суп не приедался, разнообразьте его. Вместо помидоров добавляйте натуральный томатный сок. Вместо обычной белокочанной капусты – цветную, брюссельскую, брокколи или квашеную. Репчатый лук можно заменить пореем, а в суп добавить немного грибов. Специи также используйте разные – сельдерей то корневой, то листовой. И еще, чуть не забыла, на этой диете я позволяю себе иногда морскую капусту, спаржу, соленые овощи, грибы. И ничего, вес все равно снижается. Чтобы еще ускорить процесс похудения, не солите суп. Мне кажется, что если раз в месяц-два сидеть на этой диете, то можно быстро привести себя в порядок, изменить свою фигуру, отвыкнуть от фастфуда и всяких других вредностей и вкусностей. Буду продолжать сидеть на этой диете. Присоединяйтесь!